Повелительница змей, Генриетта Поттер, хвала игроку, меня тролл и пытался сожрать и пришибить дубиной. Дитя тьмы, Цучикин, какой-то неправильный тролл. Темный прапорщик, Узумаки Наруто, да нет, правильный, он же всех затроллил, включая повелителя. Матерый пипец, Ранаазара, троллы 80-го левела. Повелитель песков, Невилл Лангбаттом, не народ, он явно круче. У японцев же есть косвенный поцелуй или еще что такое. Так вот этот тролл косвенно затроллил Дамби, Снипа, да и всех, кто после видел воспоминания этой троицы. Флитвик вообще в запой ушел, так как тролл лучше него смог объяснить чары, да так, что даже Уизли понял и начал нормально колдовать. Темный прапорщик, Узумаки Наруто, троллы 180-го левела. Повелитель песков, Невилл Лангбаттом, ага, но это еще не весь бред, который тут начал твориться. На каникулах я был в Лондоне и наткнулся на мангу «Ледяная тьма», Харуна Сакура, и что в ней такого? Япония в мире ГП вроде как есть, значит и манга тоже быть чем-то особенным не должна. Или я чего-то не понимаю? Темный прапорщик, Узумаки Наруто, там 91-й на дворе. Какая манга в Лондоне? Повелитель песков, Невилл Лангбаттом, вот-вот. А тут целый магазин ей торгует. Причем имеет выход и на магическую часть, и на магловскую. И как такое провернули, я понять не могу. Видать, это магия, Гарри. Но прикол в том, что манга там явно из будущего или вообще из других миров. Но самый финиш — это продавец. За продавца там лич. И главное, не маскируется, зараза. Но что маглы, что маги на него внимания не обращают, точнее считают, что это грим. Я, если бы не опознание, тоже так подумал. А так у него в расе стоит нежить. Темный прапорщик, Узумаки Наруто, а остальные статы какие? Повелитель песков, Невилл Лангбаттом, не знаю, у меня опознание первого левела, я только имя и раз увижу все остальное вопросиками, потому и не знаю, какого действительно уровня был тот тролль. Дитя тьмы, Цучикин, качай опознавание, это, знаешь ли, один из самых полезных начальных навыков, на высоких уровнях можно много чего разглядеть, тем более сейчас это актуально как никогда. Говорящая с духами, Люси Хартфилье, а что сейчас такого? Матерый пипец, Ранаазара, если увидишь на чем-то приписку Made in неведомая хрень, доставай набор ножей для харакири и используй по назначению, ибо этот мир обречен. Темный прапорщик, Узумаки Наруто, не поминай в суе, только великое неведомое зло, а то может как с неназываемым случиться. Дитя тьмы, Цучикин, он прав, матерый, я тоже такое слышала. Вон несколько кланов поминали, а потом бац и нет их, вообще. Черный ангел, Синдзикари, а я слышал, что они за какой-то мегаквест взялись, типа Эпик Данжей. Повелительница змей, Генриетта Поттер, а я, что к неведомо хреновым на разборке пошли, а их там Костян встретил. Матерый пипец, Ранаазара, да все это слухи и выдумки. Вы еще скажите, что недавний пост о том, что Элукарду какой-то вамп в тельняшке и в шапке-ушанке верхом на ездовом медведе балалайкой морду набил, а после они забухали и заставили Сирас танцевать стриптиз на столе, а потом бухие в дрободан, напевая матерные песни, пошли наносить добро и причинять справедливость нацистам. Не фейк. Черный ангел, Синдзикари, хорошо хоть не Интигру. Повелительница змей, Генриетта Поттер, хорошо, что не Уолтера. Темный прапорщик, Узумаки Наруто, тьфу на тебя. Я это представил, как теперь мне это развидеть? Говорящая с духами, Люси Хартфилье, а я думала у фей дурдом, а оно воно как. Темный прапорщик, Узумаки Наруто, во всем виновато великое неведомое зло, ледяная тьма, Харуна Сакура, ой, у меня молоко убежало. Темный прапорщик, Узумаки Наруто, в этом тоже виновато великое неведомое зло, матерый пипец, Ранаазара, ладно, я все. Всем удачной игры, настроение было хорошим, Кирита постигал все прелести известности и поминал меня добрым словом, ну и охреневал после того, как узнал, что он адепт новой в этом мире религии, хомячизма. Насчет седьмой жены мне высказывал не только он, но и его гарем. Я же с невинным видом и самыми честными-причестными глазами сказал, что просто ошибся, да и какая разница с таким-то количеством, одной больше, одной меньше. Кирита, конечно, пришлось туго с предками некоторых своих жен, но церемония была уже проведена, и отыграть назад уже не выходило. Но отношения с новыми родственниками были, мягко говоря, не очень. Ну тут пусть сам разбирается. С садами, заводами и клиниками все так же было замечательно. Деревья росли, зелья варились, клиники принимали пациентов, души всяких шпионов, диверсантов и террористов стабильным потоком отправлялись к Мурзику. Власти всех государств, посылавших отряды, скрипели зубами, но официально ничего предъявить не могли. Были и попытки дискредитации и провокаций, но с куклами, которые работали в клиниках, такие номера не проходили. Были и похищения кукол, которые опять же ничего не дали, но все это жутко раздражало. На Кирита и его гарем также совершались попытки покушения и похищения. В конечном счете меня это окончательно достало, как, впрочем, и Кирита. После удачного похищения Селики, благо нашел ее Кирита быстро, видать опять его сила помогла. Похититель ее нарубил мелкой соломкой, даже души, из-за чего я не смог их допросить и узнать, кто заказчик. Но после этого случая предложение о переезде в сопредельный мир, где правда Каиба не родился и технологии полного погружения были только в фильмах, все восприняли положительно, даже предки Асуны. Ведь я обрисовал, что там можно будет открыть компанию по производству касок полного погружения, да и готовые игры типа той же САА, Алла и Бго можно взять, а там представить как свои разработки. Так что на новом месте никто нуждаться в деньгах не будет. Когда перевоз всех был завершен, я решил высказать свое фи местному населению. Метода выдирать целые города была уже отработана, так что забрать сады и все остальное было не проблемой. Ну и чтоб все знали, из-за чего я ухожу и громко хлопаю дверью, я выступил с обращением к жителям земли, в котором, совершенно не стесняясь в выражениях, рассказал, какие у них нехорошие редиски во власти сидят, и какое они стадо парнокопытных, и что мне все надоело, так что я ухожу, а они могут и дальше продолжать стареть и дохнуть от болячек. Врата демонстративно разрушились после моего ухода. Ну а запасные, как работали, так и продолжали работать. Своих девочек я отзывать не стал, а то они так радовались, получив первую миссию от своего бога после стольких веков ожидания и тренировок, что мне просто было как-то совестно их обламывать. Так что пусть потихоньку сокращают преступность в этом мире, а ее после моего ухода капитально прибавилось. Простой народ как-то не оценил инициативу правительства и начались демонстрации, акции протеста, беспорядки, и это по всему миру, особенно в США. На этих товарищей удалось нарыть компромат, а точнее они сами фиксировали весь допрос одной из кукол на видео, и та даже после пыток выдавала, что пришли они с миром для того, чтобы лечить людей и ничего более. Ну что поделать, их такими создал, они ничего кроме желания бескорыстно помогать не имели. За дальнейшим развитием событий я решил не следить, все равно ничего интересного для меня там нет. Хьюги и без моего прямого контроля справится, а обнаружат их или нет, уже особого значения не имеет. Если уж будет слишком жарко, то просто отступит к вратам, а оттуда домой. Кляйн все же успел пройти квест первым и получить свою награду. Вот только когда я приперся возвращать его назад, тот попросил остаться тут, ну разве что передать письма для друзей и родни. Ну его понять можно, там он офисный планктон, не особо ценимый начальством, да и без перспектив карьерного роста. А тут, уважаемый человек, можно сказать герой, открывший проход между уровнями. Хомыч на радостях от победы даже дом на втором уровне Кляйну задарил и обещанную награду, помимо мими, вручил. Угу, ему тоже инвентарь поставили, видимо Хомыч надеется, что Кляйн с такой жизнью тут быстрее копыта откинет, и тогда функционал будет хоть частично протестирован. Хомяк же начал строительство мага космического корабля. Начать он решил с классики, то есть это будет летающая тарелка, но, зная хомяка, она будет с хорошей стадион размером. Ну, а я решил поотвечать на призывы и расставить оставшиеся два десятка врат. А то добыча душ с их помощью пошла очень даже весело. Отправил в техногенный мир пару групп моих юг на охоту за преступниками, десяток суккуб, пару десятков кукол магов жизни, ну не болтаться же им без дела после ухода из мира САА, лечить народ от неизлечимых в этом мире болячек, за пустяковую плату. И если последние приносили прибыль не сразу, то не отставали от других групп в долгосрочной перспективе. Такие набеги я решил устраивать на каждый мир раз в 10 лет, по времени того мира, в который был набег, и в разные части мира. Девочки в мире САА наработали опыт действия в техногенных мирах и действовали по большей части незаметно. Начинали зачистку всяких притонов или даже баз всяких бандитов, стараясь все обставить как разборки между бандами. Правда, когда в городе, где работала группа, не оставалось банд, до местных начинало доходить, что что-то тут не так. Обычно, под конец пребывания устраивался рейд по тюрьмам. Там под куной пускали только конкретных уродов. Благо простенький магический детектор лжи сделать не проблема, но не мое это и на что-то более сложное меня не хватало. А дальше пара вопросов, и по результатам ответов либо оставляли в покое, либо отправляли душу в ловушку, а после к Мурзику. Так что приток душ был очень хорошим, тем более, что я уже поставил до хрена врат. Вот поставлю оставшиеся и можно будет сделать перерыв. Хомыч новую партию вряд ли будет клепать, пока не закончит свое НЛО. Вот сейчас гуляю по городу, ожидая, пока очередной гений скачает самый крутой договор для сделки с демоном из интернета. Я бы там подождал, но у моего клиента разыгралась паранойя, ну или стрёмно ему было вбивать в поисковик контракты на души, в которых можно обмануть демона. Вот и выпроводил меня этот доморощенный демонолог. Ну мне-то что, врата поставлю и все, остальное уже будут другие делать. Но я теперь еще больше ненавижу развитые миры. Мало того, что тут камер на каждом углу полно, так еще и народ слишком умный, уже третий такой гений за 8 призывов. В менее развитых мирах проще. Вот прошлый призыв. Призвал какой-то прыщавый рыжий шкет и попросил в обмен на душу ему хер увеличить, и главное срочно. Ну да, вызов-то происходил на Синовале, точнее рядом с ним, непосредственно на нем уже находилась какая-то девка в состоянии, какие все хорошие, я всех люблю ик. Выдал парню соответствующее зелье, ну и тирольского пару капель накапал, потом подумал и отдал весь флакон, пусть оторвется. Главное, чтоб ему потом за такое не оторвали. Но главное, сделка прошла быстро и без лишних проблем. А тут, час изучают предложенный стандартный контракт, после еще час спорят и ноют, что, дескать, за их бесценную душу маловато дают, под конец вообще начинают рыскать в интернете в поисках контракта для наеба демона, и суют мне потом под нос распечатку с такими честными и невинными глазами, что начинаешь сомневаться, кто тут подлый, коварный демон. Но на таких умников давно придумана управа, хотя встречаются еще большие оригиналы. Один меня к юристу потащил, я даже не сопротивлялся, самому было интересно посмотреть, что из этого получится. Юрист с тех пор работает на меня. Я ему отдельный контракт подсунул, по которому он получал довольно много в обмен на то, что подсунет этому гению откровенную наебку, и если тот подпишет, то юристу еще и премия. Из того мира самый большой процент душ по контрактам, между прочим, идет, так что свою новую молодость и здоровье он отрабатывает, ну и премии из местных фантиков, которые я могу тоннами печатать из любой макулатуры. Я теперь сменил часть заготовок для покупки души. Раньше сундуки с золотом и камнями таскал, а сейчас часть сундуков заменил на кейсы с газетами, которые в нужный момент преобразовывал с помощью алхимии в валюту конкретного мира. Намного дешевле выходит, между прочим. Хомяк одобряет. Вот и сейчас, гуляю по городу, без особой цели убиваю время, жду звонка от призывателя. Его морда, когда я выложил типа смартфон и сказал позвонить мне, когда закончит, определенно стоит потраченного времени. И тут мой взгляд зацепился за аномалию. Это был овал салатового цвета. В магическом и другом зрении от него фанило энергией очень сильно. Судя по всему, это портал. На естественный разлом не похоже, но и на известные мне порталы тоже, хотя тут к хомяку, да и он вряд ли скажет. Его в пространственно-временной магии другая область интересует. А мои арки работают на другом принципе. Странно было еще то, что фон этого мира был не особо насыщенным и теперь, присмотревшись повнимательнее, можно сказать, что странным, неоднородным. Такое чувство, что были вкрапления или пятна повышенного фона, которые перемещались. Одно такое было как раз над городом. Может, все же природное явление? Вот только была еще одна странность. Народ по большей части на эту аномалию внимания не обращал. Хотя, может, тут такие аномалии в порядке вещей. Но один парень внимание аномалии все же уделял. На вид обычный японец лет 15-17, черные волосы, одет в темные джинсы и синюю с белым толстовку или куртку, такие же синие с белым кроссовки. В общем, самый обычный японский, бляя. Разогнав мозг и подрубив все возможные теневые потоки сознания, начал думать, время вокруг как будто остановилось. Что мы имеем? Непонятная магическая хрень овальной формы и салатового оттенка, одна штука, а ишь, это точно, также одна штука. Судя по всему, сложив эти две вещи, мы получим приключение. Вот только приключение на свою пятую точку мне не хочется, точнее хочется, но так, чтобы я знал, куда лезу, или по крайней мере, чтобы за это был профит. Да и сыкотно мне, соваться в портал, будучи уже в другом мире посредством призыва. Назад может дернуть так, что распылит по всему междумирью, или вообще связь с доменом оборвет, а это, можно сказать, тоже плохо скажется на моем здоровье. Вероятно, со 100% летальным исходом и развоплощением. Но блин, где-то я что-то такое видел. Так, память, возвращайся из загула и давай паши, как папа Карло. Основные ресурсы были переданы на теневые потоки сознания с целью просеять через мелкое сито мою покрывшуюся паутиной память о моем первом мире, и об аниме и манге, что мне попадались в других мирах, и найти соответствие с тем, что я вижу. Ощущение времени вернулось к более привычному, и я продолжил внимательно наблюдать. Несколько минут наблюдений показали, что у данного представителя семейства Аиш обыкновенный слишком большое любопытство, но вот методы изучения непонятной фиговины говорили о бедности фантазии. Ну, кинул в аномалию камушек, обошел ее, убедился, что камешек не вылетел с другой стороны, повторил действие. И так уже 10 раз. И когда у меня уже чесались руки закинуть его самого в эту аномалию и посмотреть, что будет, пришли результаты поиска. Было найдено 8 совпадений, одно из которых было самым подходящим вплоть до цвета кроссовок Аиша. Зеро но Цукайма, посмотренное в прошлой жизни аниме, но полной уверенности в том, что этот портал ведет к розово-волосой цундере, нет. Поиск выдал еще один вариант из манги одного из миров, в которых бывал. Но там манга и цвета одежды не было, да и совпадало только начало. В той манге Аиш попадет в жопу, точнее в мир, где толпы монстров и демонов, заключит там сделку с каким-то невъебенно крутым демоном, которого непонятно как ранили, и непонятно с какого перепою он заключил сделку, в которой по факту стал всего-то придатком к Аишу. Понятное дело, там дальше прет превозмогание вражин, которые вылазят четко в таком порядке, чтобы быть чуть-чуть сильнее предыдущего врага. Заканчивался тот эпос победой над королем демонов, который держал в плену принцессу, которая, понятное дело, влюбилась в Аиша с первого взгляда, ну и жили они долго и счастливо. Проверить, тот ли это хлопец или нет, можно по имени. Благо, у этих двоих только внешность под копирку, а вот имена были разные. Хираги Сайта, а, что, да, а ты кто, съебался в ужасе, а не то сожру твою душу. Мухахаха, и улыбка во все 132, ну и подмигнуть третьим глазом. Сайта, а это оказался все же он, взял очень неплохой старт, если не сбавить скорость, то можно и на соревнования отправлять, 100 метров в секунд за 10 преодолел, а тут еще препятствия были. Вот что правильная мотивация делает. Но теперь вопрос, что делать с порталом к цундере. Сам я туда не полезу, но и не бросать же. Может догнать Сайта, хотя нет, этот уже нацелился на марафон, а нет, уже нацелился на небеса. Надо же по сторонам смотреть или хотя бы на светофор, а то перебегал через дорогу и попал под грузовик. Ладно, потом воскрешу, наверное. О, тут мне в голову пришла гениальная идея. Потому быстро вытащил из инвентаря врата и установил прямо посреди улицы. Вот на это люди уже обратили внимание и начали толпиться, но пара добрых слов и улыбок отбили у них такое желание. А я тем временем набирал координаты. После установления связи с нужным миром достал зеркало смартфон и набрал Кирита. Алло, привет, Кирита, тут такое дело. Что-то у меня дурное предчувствие. Когда я звонил тебе и начинал разговор так же, ты избавлялся от трупа. Не, тут трупов нет, пока. Твое пока меня совершенно не успокоило. Что стряслось? Пора вернуть долги, Кирита. Эх, понятно, что от меня требуется. Хватай свою экипировку, ковыряльники, так всегда с тобой. Из инвентаря ничего не выкладывал? Нет, разве что пару зелий использовал, а так туда еще много чего положил. Удобная вещь, однако. Хвала великому хомяку. Не поясничай, я же прикалывался насчет религии. Я собрался. Что дальше? Дуй в подвал к вратам, координаты сейчас скину. Понял. Ну вот, проблема с кандидатурой решена. Пока Кирита не пришел, нужно закачать инструкцию для него на кристалл памяти. В том мире меня кое-что интересует. Во-первых, татуха, дающая плюшки, для этого кинем Кирита еще зелье закрепления, а лучше пару сфер положим, чтоб скопировал. Во-вторых, эльфы. Мне нужны образцы, так что запишем в список квестов. В-третьих, а пусть гребет в инвентарь все более-менее ценное и интересное. Если уж решил удариться в религию, так пусть соответствует. Ну и презент. Черная сфера навыка. Эта фиговина у меня получилась, когда я запихал несколько сфер в хородрический куб. А то тентакли на одну сферу не помещались, точнее копировался не весь функционал, да и преобразование тела под них делал я уже отдельно от сфер, и все это занимало не одну сферу при копировании, а так, запихал все нужные сферы в куб и готово, все в одной сфере и ставится за раз. Я и с другими навыками экспериментировал, соединяя разные, но чаще всего выходило какое-то дерьмо, разве что одинаковые навыки, типа сопротивления низкого уровня, при помещении трех сфер сливались в одну с навыком более высокого уровня, но не намного. Брал, например, три сферы навыка с сопротивлением огню, 10%, и получал одну с сопротивлением, 12.5%, а не 30%, как хотелось. Ну, зелья еще улучшались. Разные пихать пока не пробовал, у меня, к сожалению, только один куб. А вот если бы было три, тогда бы да, я бы развернулся. Пока собирал поклажу и строчил инструкции, появился Кирита. «Так, что у тебя? Портал видишь?» И ткнул пальцем в сторону аномалии. «Да, вот тебе дополнительные вещи, что могут понадобиться там, в этой коробке сфера. Используй ее не раньше, чем через 3 месяца, а то и позже. А что она делает? Дает усиление. Можешь использовать в бою с трудным противником. Угу, помню, была там другая фамильяр, вот пусть на ней и использует». Да и сами тентакли могут сработать на автомате. Тентакли, они такие, чуть отвлекся и все. Понятно. А теперь лезь в портал. Стоп-стоп, а инструкции, задание, краткий инструктаж, Кирита, времени мало. И видя очень скептический и недоверчивый взгляд, решил немного выдать инфы. Ладно, мир магический, там скоро будет полный пиздец, так что мир нужно будет спасать. А я потяну, да от тебя особо много не требуется. Так, помощь местным. Ну и, попутно, задание выполнишь. О времени можешь не беспокоиться, как и о смерти. Вот о последнем я очень беспокоюсь. Не парься, ты же меня знаешь. Вот потому и переживаю. С тебя станется забыть. Кирита, ну как тебе не стыдно? Судя по морде, вообще не стыдно. Ладно, далее, там тебя встретит. И, Кирита, там мир другой, свои обычаи и культурные особенности, так что не шарахайся от людей. Это что там за обычаи такие? Ты за границей бывал, разве что за границей родного мира. К примеру, во Франции или еще где, точно не помню, поцелуй это просто приветствие. В Америке, например, ходит по дому в обуви, много чего, так что не кидайся на местных, если, например, тебе решат волосы взлохматить или обнять. Понял, насколько я там, Кирита, времени нет, все инструкции на кристалле. Да и не парься, я временную аномалию поставлю. Дома будешь отсутствовать максимум неделю. И не беспокойся, я всем все расскажу и объясню. Вот это меня и пугает. Пусть лучше кто-то другая. Мое терпение закончилось, и я дал Кирита направляющий ускоряющего пенделя. А то развел тут болтовню. Там девочка ждет своего подручного. Мухахаха. После отправки Кирита по назначению можно было и заняться выполнением обещания, а именно предупредить его гарем о отсутствии султана. Собрав весь гарем Кирита, я начал отвечать на вопросы предельно честно. На вопрос, куда отправился Кирита, я честно ответил, что отправился он в другой мир, где магия дело обычное, и задача у него ответственная, мир спасти. Ну а после пошли уточняющие вопросы, на которые я тоже отвечал очень подробно и даже фотки демонстрировал. По первый народ возмутился фактом того, что Кирита будет фамильяром, но, видя фотку Луизы, сильно не обеспокоился. А вот после того, как я начал задвигать, что, перед тем как спасти мир, Кирита должен будет спасти принцессу, и фотку будущей королевы приложил, после продолжил, что ему также нужно будет спасти еще одну принцессу, или кем там Табита является, ну и еще надо будет обязательно спасти еще одну принцессу, Тифания вроде как тоже королевских кровей, ну и фотку естественно приложил, ну и про то, что нужно будет спасти, можно сказать, соотечественницу, Сиесту, также упомянул, ну и фотку приложил, чтоб не сомневались в том, что японская кровь в ней есть, местами. Не забыл упомянуть и о Кирхе, которую возможно тоже нужно будет спасать от холода, ведь ночи там холодные, а ночнушка у нее такая тонкая. Мерзнет девушка, а на одеяло денег не хватает, вот и греется, как может. Ну и про другие действующие СИС, лица не забыл рассказать и показать фото. Ну и под конец припомнил, что у Луизы есть старшая сестра, на которую она очень похожа, и через время, наверное, станет ее копией, ну и фотку Котли показал. У всего гарема Кирита под конец рассказа и обилия фоток, выполненных под очень удачным ракурсом, дергался глаз. Напоследок я оповестил, что в этом мире Кирита появится где-то через неделю, максимум две, ну и о том, что там проведет больше, упомянул. Правда, не уточнил, насколько. Вообще вытащить Кирита я не могу, он не демон, чтоб его призывать. Так что до меня ему придется добираться своим ходом, то есть откинуть копыта. А после его душа прилетит ко мне, и тут уж я его воскрешу и домой отправлю. Так что все зависит от Кирита. Захочет домой пораньше, сделает харакири. Нет, будем ждать, когда откинет копыта от старости или кто другой не подсобит ему в этом непростом деле. А грохнуть Кирита реально будет непросто. У него жезлы на лечение любых травм есть. Зелья также в приличном количестве есть. Его обмундирование покруче полного латного доспеха будет. И это не говоря о физических возможностях тела, которые татуха только увеличит. Ну и ковыряльники его, скорее всего, от всех печатей избавиться и станут в комплекте стату очень серьезным аргументом. Но не будем гадать, вот вернется Кирита с задания, все у него и узнаю. А сейчас оставлю подарок гарему, чтоб не скучали без Кирита. Набор стропанов и фалоимитаторов в коробочке с инструкцией им оставил. Вот теперь можно возвращаться домой. Вот только у меня чувство, что я о чем-то забыл. В это время душа Сайта Хираги направлялась навстречу приключениям. Правда, не тем, которые ему изначально уготовила судьба, а тем временем в магической академии Тристейна. Комментарий к глава 46. Проверил, Иисусус. https://moni.yandex.ru.4/1001560003061810. Глава 47. Перед возвращением домой просмотрел все свои воспоминания о жизни в Конохе, а то будет неудобно о чем-то забыть. Надо было из Кирита память скопировать, а то вдруг он быстро копыта откинет. Все же абсолютной защиты Аиши девственника у него нет и шальное заклинание, которое такому кадру максимум синяк оставит, может отправить Кирита на тот свет. С другой стороны, я поработал хорошо не только с Кирита, но и с его экипировкой. Жаль только, что забыл рассказать о некоторых функциях его плаща. В завалах, доставшихся мне от мудаков, был булыжник, излучающий странную чакру. Тогда, порывшись в памяти и записях, обнаружил, что одни типы использовали его для прокачки и научились делать из чакры подобие крыльев и летать. Правда, технология была хреновая, большая часть подопытных, участников тренировок откидывала копыта от воздействия булыжника. Ну а я, в порыве творческого вдохновения, поработал с плащиком Кирита и добавил в него чакра-систему, ну и облучил этим булыжником, и даже маленький фрагмент встроил, но хорошо экранировал от окружающего мира. Так что плащик имеет возможность на пару часов в день выпускать энергетические крылья, на дольше, к сожалению, резерва не хватает, хотя управление там мысленное, так что Кирита может и совершит открытие, например, когда свалится с приличной высоты, ну или захочет догнать летающего противника, а может и еще как догадается. Войдя в дом, который покинул вроде как давно и недавно одновременно, я застал своих девчат в гостиной о чем-то разговаривающих. Для них я ушел всего несколько часов назад, но для меня прошло намного больше времени, и теперь, видя их, я понял, что очень соскучился, так что все были подвергнуты затискиванию, для другого они еще мелкие, а Танари, вообще, как бы сестра, и у нее есть парень, вот пусть он, хотя нет, будет слишком распускать руки, я ему кое-чего другое откручу. Девочки причин такого моего приступа не понимали, но возмущаться или еще чего не стали, даже наоборот, получали удовольствие. Мама так вообще растеклась и находилась в нирване. Ну да, я до этого в ее отношении ничего такого не предпринимал, максимум хвалил за успехи. Но даже такого сеанса обнимашек мне было мало, и тем более скоро нужно было идти на выполнение миссии Д-ранга с Какашкиным и остальной командой. Скоро ведь экзамен, так что никуда за пределы деревни нас отправлять не будут, разве что решат не допустить до экзамена, что маловероятно. Чтобы не терять даром время, сгреб всех в охапку и утащил на остров в свой мир. Изменения на острове девочки заметили сразу. Ну, трудно не заметить кучу построек и обслуживающий персонал. На последних они первое время косились недовольно, мама даже допрос при помощи шерингана устроила одной из клонов Асуны, но на этом и успокоилась. Отдыхать с комфортом им понравилось не меньше, чем дикарями на необитаемом острове. Так что отдохнули мы отлично. А вот после отдыха я решил озаботиться усилением и оснащением девочек. А то скоро будет заварушка, а они не слишком-то и защищены. Конечно, в каноне из главных никто не погиб, но тут дело такое, что мама и Танари вообще в каноне не было. Одна померла еще при резне клана Учиха, Вторая вообще не должна была существовать в этом или в каком другом мире. Да и Хината пострадала на экзамене, прибит что ли Нейджи, хотя нет, пусть живет, пока. Первым делом провел усиление тела, хоть я и делал его раньше, но с тех пор навыки у меня значительно улучшились, да и энергетику попутно подправил под новые изменения, что увеличило КПД изменений процентов на 20 с копейками. После провел ритуал по приживлению способности к регенерации и тут мелочиться не стал, поставил приличную, так что убить девочек будет задачей непростой, разве что бить будут комплексно, не только по физической, но и энергетической составляющей, ну или рубить в мелкий фарш. Также сделал костюмы метаморфы с хорошей защитой и собственным резервом, которым они могут поделиться с носителем, ну и с функцией маскировки, как визуальной, так и от всяких чудо-глазок. Конечно, это был не мой костюмчик, делать еще одну такую пакость желания не было, память о тряпке еще свежа, так что пусть будут ограниченные, но зато работающие как надо костюмы. Еще подарил по мелочи подсумки для расходных железок, понятное дело с расширением пространства и духом, чтоб нужную железку в руку подавал. Да, лица девчонок, когда я загрузил в стандартный на вид подсумок пару тонн расходников, нужно было видеть. Мама поначалу решила, что я умудрился наложить гинджицу, несмотря на ее активированный мангека шаринган. Да и Хината бейкуган активировала и за процессом наблюдала с отвисшей челюстью. Одна Танари приняла это как данность, ну влазит в маленький подсумок тонна железа, ну и пускай, чего из-за этого париться. А вот то, что такую полезную вещицу подарит, вот это уже повод для радости. Оружие дарить не стал по причине того, что никто из них его особо не использует. Мама орудует техниками и гинджицу, Хината рукопашный бой практикует, а Танари вообще иринин, но и вдарить тоже может без всякого оружия. Миссии Д-ранга, и это после того, как был признан высшим существом, даже по меркам высокоразвитого мира, являюсь императором уже довольно приличной империи, населенной большей частью сильными магами, создатель целой расы демоноподобных существ, ну и богом для одного селения амазонок Хьюк и прочее. Сейчас пропалываю сорняки вместе с напарниками по команде, и это даже неплохо, позволяет расслабиться и отрешиться от мирской суеты, главное не слишком отрешаться, а то наниматель орать будет из-за того, что вместо сорняка выдрал культурное растение. Соски с сакурой, видимо, в последнее время сблизились, не до такой степени, что можно ждать пополнения в клане Учиха, но уже достаточно, для появления оснований называть их парочкой, ну или очень дружными сокомандниками, так как после миссии Сакура идет тренироваться вместе с Саске на полигон клана Учиха. Я же, после миссии, решил прошвырнуться по своим убежищам. В блокноте у меня стояла пометка о необходимости их посещения. И не зря, я уже забыл, что отправил Кин с важным, ответственным заданием. По факту, просто выпроводил под благовидным предлогом, так как не знал, куда ее деть, а оставлять ее одну сидеть в подземном убежище было как-то нехорошо, но и просто бросить на произвол судьбы нельзя, все же она прониклась ко мне огромным уважением, которое переросло в фанатичную преданность. Со своим важным заданием по поиску одаренных детей Кин справилась отлично, и нет, потомков вымерших великих кланов, обладателей улучшенного генома или новых дадзюцу покруче шарингана, она не нашла, но детишки были на порядок, а то и больше, лучше одарены в плане чакры, чем те, что я в свое время находил для своей карманной скрытой деревни, в которую тоже надо будет наведаться. Она даже привила им дисциплину и начало обучения основам. И судя по тому, как на меня смотрели детишки, идеологическую накачку и пропаганду Кин провела основательно. Всего она нашла 8 детей, 6 парней и 2 девочки. Слава всему и вся, хоть на этот раз мужского полу больше, а то обычно на одного парня 5 девок приходится. Вот только стал вопрос, что с ними делать. Ну и с Кин тоже надо было что-то решать. Для начала решил наградить верную слугу за выполнение поставленной задачи. И наградить не только личным вниманием, но и силой, к которой в этом мире относится с пиететом. Так что новость о очередном усилении Кин восприняла с огромной радостью. Для начала подправил предыдущее усиление тела. Провел ритуал по закреплению способности к регенерации среднего уровня. Ну и как вишенка на торте, поставил кин-арт, помогающий использовать забитые в него техники без всяких печатей, или с одной печатью максимум. После проверки у Кин обнаружилась слабая предрасположенность к воздуху, которую усилил зельем. а после закачал в арт из базы несколько техник для этой стихии. Ничего сверхмощного типа Росинсюрикена не ставил, на эту пакость нужен арт из более дорогих и редких материалов, и то кроме него туда больше ничего не влезет, да и для его нормального использования нужно быть либо симнином, либо как я допиливать магией. Так что поставил несколько техник чисто на чакре. Порыв ветра средней силы, ветряное лезвие и вакуумные пули. После первого испытания новых способностей, на Кин было забавно смотреть. Она с неверием несколько минут переводила взгляд со своих рук, откуда сорвались ветряные лезвия, на разрубленную мишень и обратно. Ну да, для той, кто уже успел выучить несколько техник, такое было очень странно. Не нужно складывать печати, концентрироваться, дозировать чакру и прочее, нужно просто подумать, хочу пустить лезвие вон туда и сделать минимальные приготовления, типа указать в цель рукой, и все, техника мгновенно сформирована и запущена. Кин, судя по всему, прекрасно понимала, насколько это делает ее сильнее перед другими шиноби, ведь пока противник будет складывать печати, она уже успеет атаковать его с помощью сильной техники. Оставлять Кин тут смысла особого не было, но и засылать куда подальше тоже. Я все же отчасти тентаклиевый монстр, да и то, что мне постоянно поступает энергия от инкубов и суккуб, да и их способности у меня есть, плюс молодое и здоровое тело. Все это образует гремучую смесь. Нет, меня не тянет перетрахать все, что движется или кидаться на каждую девушку. Я могу и подолгу без секса обходиться и на стенку от этого лезть не буду, угу пешком зайду, а вичакре, но и ущемлять себя тоже смысла нет. Акин в этом плане очень удобная, она к моим закидонам привыкла, и походу даже получает удовольствие от некоторых игр, типа использования зелий ух или даже оборотного. Ну и на тентакли она уже давно реагирует спокойно. Мои хьюги в принципе, тоже, но эти вообще не знают, что у обычных представителей мужского полу такого полезного органа, как тентакли, нет. Детишек можно переправить в деревню в долине. Кстати, нужно будет ее тоже навестить, ведь там я реально давно не был, даже по меркам этого мира. И саму при моем появлении вцепился в меня, как оголодавший питбуль в кусок мяса, и даже начни я погружаться на плантине все равно не отпустил бы. Пришлось заверять, что я не свалю через пару минут, а выслушаю полный отчет, дам указания, а также сделаю то, что никто кроме меня сделать не может. Отчет о состоянии дел в долине был нудным, ну не особо интересно мне, сколько там миссий Д, С и Б ранга было выполнено, сколько было получено денег, куда пошли полученные средства. Сметы по производствам и продаже товаров меня интересовали еще меньше. Вот души и пленные, да, интересовали, но этого добра было как раз очень мало. Поголовье бандитов в ближайших странах сократилось настолько, что вероятность встретить единорога была больше встречи бандитов, по крайней мере классических. Конечно, мир и покой не настал на всех землях элементальных стран, так как в великие страны шиноби долины не пускали, а если те лезли сами, то мне предстояло много работы по воскрешению. Ну да, полностью выводить бандитов и нуканина вскрытым деревням было невыгодно. Они из-за этого очень косо смотрели на шиноби долины, так как те вырезали разбойников не только, когда на тех будет заказ, а просто, когда видели и даже искали самостоятельно. Пленных нуканинов было тоже всего ничего, да и те были слабаки. Ну а что поделать, тут изначально были не гении и таланты, а детишки ниже среднего уровня по меркам даже невеликих деревень. То, что они вообще что-то могут, это моя заслуга. Хотя сейчас я могу их прокачать так, что они могут составить неплохую конкуренцию средненьким деревням типа той же травы или водопада. Но делать мне больше нечего, пусть сами крутятся пока, а там может вообще перетащу их в свой мир. Опыт выдирания больших площадей у меня есть, так что утащу всю долину разом. Правда, пользы от них в этом случае будет очень мало. Большая часть экономики деревни держится на продаже шелка, лекарств и прочей мелочевки. По факту, только из-за этого мою деревню еще терпят другие великие деревни и не сравняли с землей. И если их просто убрать в другой мир, большая часть местных просто подохнет с голоду, так как сбывать товары будет некому, да и кипиш поднимется знатный. Так что, перетащив долину к себе, я получу больше геморроя, ведь придется решать проблемы самой деревни, а их будет море, а после еще поднявшийся кипиш может слишком сильно сказаться на обстановке в мире и как бы не обнаружить после этого Акацуки в полном составе у себя на пороге ранним утром, выходя за хлебушком. Так что проще потратить немного времени и порешать проблемы, которые и саму с огромным счастьем вывалит на меня, чем расхлебывать последствия исчезновения целой деревни Шиноби. Проблем на меня и саму вывалил порядочно. Во-первых, нужно было воскресить или точнее отправить на перерождение с помощью ритуала погибших. Во-вторых, нужно было проводить учения в пещере, а точнее в барьере, а то у Исаму горели все сроки по подготовке нового поколения. В-третьих, было еще порядочно организационных и политических вопросов, которые без меня решить было невозможно. Погибших я, конечно, теперь мог просто воскресить в их прежних телах, ну или если тела нет, вырастить новые, но соответствующие старому, плюс нужного возраста, и все это довольно быстро, но обойдутся. А то если просекут фишку, будут же помирать по несколько раз на дню, а мне воскрешай. А так им придется пройти через этап подгузников, потом еще опять быть мелкими и по новой развивать и тренировать тело, контроль и прокачивать резерв. Все это является неслабым стимулом, чтобы не откинуть копыта на миссии. Так что процедура воскрешения останется прежней, только нужно будет это дело немного автоматизировать или назначить человека, чтобы меня не дергали каждый раз, как кто-то сдохнет на миссии. Вот с барьерами были проблемы. Я сам там уже хрен знает сколько не был. Нужно, между прочим, сходить ингредиентов набрать, опыта немного подбить, да и новые барьеры поискать, как и данжи, ну и проходы в другие миры, если все равно искать буду, лишними не будут. Но вот тащиться в первоуровневый барьер с толпой спиногрызов и сидеть там пусть и недолго, всего-то от полугода до пары лет, желания нет никакого. Так что поставлю под горой зал, в котором установлю временный барьер, которым смогут пользоваться все. Ну и зелье омоложения там размещу, чтобы от старости не померли. Хотя, наверное, барьеру, где можно будет постареть, они будут рады даже больше. Ладно, поставлю и то, а принимать зелье или нет, пусть решает уже и саму. А вот с вопросами политическими были проблемы. Ну на кой хрен мне таскаться на прием к дайме этой мелкой страны, и тем более брать миссии по охране или сопровождению. Мне вообще-то похрен, что какой-то там очень уважаемый торговец, у которого куча связей, желает, чтобы его тушку на приеме охраняла именно Медовая Смерть и никто другой. Конечно, портить отношения с такими людьми и саму не хочет, ведь это приведет к экономическим последствиям, и куча проблем, хоть не смертельных, но неприятных. Он уже довольно долгое время отговаривается, что дочурка на длительной миссии как только вернется, так сразу возьмется за миссии от этих уважаемых людей. Помимо этого на него наседают великие деревни с экзаменом на Чунина. Хотя не то чтобы наседают, просто советуют поучаствовать, чтобы показать себя, и при этом очень желательно, чтобы там присутствовала Медовая Смерть. Неучастие в экзамене и саму даже не рассматривалось, так как это будет смертельным ударом по репутации деревни. Так что он сейчас бил лбом в пол и молил выкроить время для этих важных дел. Вот только мне что, разорваться? Я, конечно, могу, наверное, но мне ведь впадлу. Это раньше побегать в качестве Медовой Смерти было интересно, сейчас уже как-то нет, надоело. Но и бросать то, во что было вложено столько сил, труда и времени неохота. Хотя чего я парюсь, нужна тут Медовая Смерть, которую мне впадлу изображать, не проблема, сделаю. Так что уверив и саму в том, что я все понял, и все будет в лучшем виде, и в том, что обязательно вернусь, вот только вещи соберу и разрешение выпрошу, свалил в домен. Создание Медовой Смерти было в принципе делом не особо сложным, можно было даже провести несколько экспериментов. Для начала подобрал сильную душу уровня 150-го, а вот после решил провести ритуал поглощения души, только модифицированный и доработанный. В обычной версии ритуала души, можно сказать, вступали в борьбу и более сильная поглощала слабую. Были, конечно, и варианты, как со мной и Нарука, которая вообще не оказала сопротивления, или как с одной ученицей Чи, которая слилась с духами и, можно сказать, стала чем-то новым. В общем, результат мог быть разным. Личности могли даже перемешиваться, что было не гуд. Вот я и доработал ритуал. В новой версии были четко распределены роли, и поглощаемой могла стать даже более сильная личность и душа. Конечно, дистрофик-человек при помощи этого ритуала не сможет поглотить архидемона, у меня просто нет таких накопителей и расходников, чтобы компенсировать разницу потенциалов, а если бы и были, затраты на ритуал превышали бы любую полученную выгоду. Но вот тот же дистрофик при помощи этого ритуала вполне мог поглотить молодого инкуба, беса или другого слабенького демона, получив всю силу и способности, но не повредив себе личность. И это при том, что в обычной версии ритуала демон бы слопал не то что обычного человека, но и мага, который при обычных условиях этого демона на одной голой мощи размазал бы. Просто демоны в плане поглощения душ спецы, которым это природой дано. И судя по расчетам, этот ритуал может дать возможность демону поглотить другого демона. А ведь до этого подобное было невозможно, тоже своеобразный природный защитный механизм, а то на каждом темном плане сидел бы один отожравшийся сверхдемон, а после и вообще. Так что этот ритуал стоит от демонов держать подальше, ну или нигде не упоминать о такой его возможности, пусть пока и теоретической. Для ритуала использовал 5 душ молодых суккуб, парочку духов и еще несколько более слабых КД. Ритуал, несмотря на то, что прошел удачно, некроконструкт с настройками тоже встал идеально, его теперь от души не отодрать, впаялся насмерть, был признан нерентабельным. Во-первых, уровень основной души вырос ненамного. Во-вторых, энергии ушла уйма. Целых 5 замковых накопителей, плюс мой резерв, как магический, так и чакры, вроде даже той хрени меньше стало. Или это хомяк ее в дело пустил. Впрочем, хрен с ней, с хренью, расходников ушло тоже порядочно, а несколько артов, которые я считал многоразовыми для подобного рода ритуалов, также оказались безвозвратно утрачены. Далее последовало создание личности и закачка воспоминаний. Основным донором памяти тут, понятное дело, был я, но в отличие от Тонари никакой секретности и прочего разводить не стал. Все же медовая смерть по большей части демон, но созданный мной. Так что верность у нее будет непоколебимой, но от дачи клятв и постановки печати ее это не избавит. Она будет четко знать, что не является той медовой смертью, что вся память это не ее, а она создана для того, чтобы воплотить созданный образ. Еще провел над ней, когда приживлял душу к телу, процесс с демонизацией с помощью жижи зла, усиления тела, ну и способности, которыми пользовался тогда, передал, и даже кое-чего сверху. Внешность получилось подогнать просто, все же я просто клонировал Нарука, чьих образцов было штук 8 из разных миров. После с помощью магопластической хирургии удалил полоски, которые я замазывал, когда маскировался под медовую смерть, грудь осталась второго размера, я тогда особо нужными техниками не владел, а использовать подкладки, имитирующие что-то большее, было глупо и неудобно. Возраст тела был 16 лет. Рост сделал на несколько сантиметров ниже своего. Ну и цвет глаз сменил согласно образу, только теперь не временно, зельем, а навсегда. Вывалившаяся из плода девушка очень быстро приняла коленопреклоненную позу. «Приказывай, создатель». В глазах прям горело желание служить и преданность, на которую не каждая собака способна. Ну и от суккуб получила немало. Так и подмывало приказать ей что-нибудь неприличное. «Для начала дам тебе имя». Глаза у нее загорелись еще больше. «Нарекаю тебя Милинарина Иона Гориза Донариана Рализисар Мимраны Миассыки, сокращенно Мидарисыки». Фамилию ей дал, как и Уисаму, пусть радуется, теперь можно сказать официально дочурка у него будет. «Благодарю, создатель». Далее просветил Мидари о ее фамилии и о том, что может обрадовать папика, что переезжает жить к нему, в деревню. И именно с паузой, чтоб проникся. Тут я припомнил о давнем обещании Исаму внуков отправить на воспитание. Ну как не выполнить такое обещание? Пришлось опять запускать ритуал. На этот раз поскромней, намного скромней. В результате создал 3 по факту копии той же медовой смерти по внешности. Разве что глаза и волосы сделал всем разного цвета, красного, желтого и зеленого. Ну и программу личности по факту одну на всех пихнул, в подлу было изгаляться и что-то придумывать. Еще отличия были, что тела были 14-летнего возраста, рост чуть меньше, чем у самой Мидари, а вот грудь у дочек сделал больше, чем у нее, 3,5 размера. Им также провел демонизацию, усиление тела, установку артов и нескольких способностей. Само собой также некроконструкт, при создании душ и клятвы. Имена дал менее сложные, в сокращении вообще простенькие получились: Мисаки, красноглазая с красными волосами, Досаки, желтоглазая блондинка, Рисаки, зеленоглазая с зелеными волосами. После краткого инструктажа и тренировки способностей во временном барьере, отправил весь выводок к Исаму с наказом обеспечить ему несколько веселых дней, но палку не перегибать. Кровушки этот светофорчик у Исаму попьет порядочно, как в переносном, так и в прямом смысле. Я в ритуале использовал несколько КС вампиров из барьеров, и они от этого получили кое-какие способности. Так что обещание я сдержал, даже с процентами, за задержку, так сказать. Закончив дела с деревней, сокрытой в долине, отправился назад в Канаху, выбивать себе несколько выходных. Я очень соскучился по мелким, да и нужно им показать все, что наделал для них. Заодно деда навещу и еще более мелких проверю. Интересно же, как новые чакраюзеры будут чувствовать себя в мире, где чакра не является основной энергией. Хотя из-за деда фонящего чакрой на пару километров, фон вокруг мелких будет нормальный, разве что более ядовитый из-за примеси чакры леса. Да и чи там навертело с накопителями, так что там и магический фон повышен. А вот это уже втройне интересно, ведь у них могут появиться новые способности, геном может измениться или дадзюцу новое прорежется, все же мама у них юга. Как оказалось, проще всего получить выходные — это отправить нашего сенсея куда-то далеко. Можно на миссию, но у меня таких полномочий нет. Если бы были, вернул бы Ясуку, а то Данза понял, что сколько бы я с ней не спал, забеременеть у нее шансов нет. А вот на миссии хана, благодаря волкам, польза деревне принесет намного больше. Я, конечно, категорически не согласен, и считаю, что пользы она больше принесет у меня на кухне и в койке, но моего авторитетного мнения по этому вопросу Данза почему-то не спросил, когда засылал Ясуку далеко и надолго. Еще один вариант оказался как раз мне по силам, да и чего говорить, намного приятнее, отправить Какашкина на больничную койку. А все потому, что команда Хинаты, например, уже давно тренируется, готовясь к экзамену. К мама и Тонари тоже подкатывали кадры с предложением, не руки и сердца, а то мама бы точно им предложенные органы отделила от тела, а с предложением поучаствовать в экзамене. От мама таких желающих кунаем и техниками отгонял ее наставник Тадао. А вот Тонари, будучи генином без команды, согласилась занять место слинявшего Кабута. Нужно будет присмотреть за сестренкой, а то мало ли, вдруг Рачимару заинтересовался ее телом. И ладно бы в нормальном плане, так бы я не лез, пусть Шикамару конкурента бы гонял. Конечно, такое маловероятно, но все равно подозрительно. Кабута куда-то делся, а эти двое предателей дебилов. Именно дебилов, я пересмотрел канон, и по-другому назвать того, кто сознается в том, что техники его научил Рачимару, находясь в окружении джоунинов, просто не могу, остались. Но техника поглощения чакры мне интересна. Объясню все Тонари, и попрошу не только быть поосторожнее, но и по возможности погладить кулаком по голове этого кадра, но только нежно, а то еще голову размозжит, и упаковать в свиток, а после передать мне. Ну а я думаю, смогу уговорить его поделиться не только методикой, но и навыком. Да и у второго интересные способности, мне тоже пригодятся. Смогу делать свои тентакли еще длиннее. А седьмая команда экзамене на Чунина пока ни сном, ни духом, точнее две трети команды. И я честно не удивлюсь, что если подниму этот вопрос при Какаши, Саске и Сакуре, наш драгоценный сенсей скажет, что ты же знал о экзамене, вот и должен был рассказать, а я не говорил, проверяя вашу командную работу и навыки по добыче информации. Получится, что это я крыса, зажилившая инфу, а он мудрый сенсей, наставляющий нас на путь истинный. Так что бессонная ночь и куча дорогих расходников лису под хвосты, но проклятие для Какашкина готово. Жаль, что оно отправит его в госпиталь максимум на пару дней, но зато он получит кучу новых ощущений, а я пару выходных для того, чтобы навестить мелких и деда. Встретили меня, как и всегда, тепло. После семейного ужина я предложил смотаться ко мне во внутренний мир, а то всего два дня, это даже не смешно, а там можно зависнуть хоть на год, да до всего-то на год. Дед и его Хината все еще относятся ко времени по-другому, а про его вторую жену и говорить нечего. Хотя дед уговаривал меня для начала смотаться к Йорику, уж больно он желал со мной увидеться. Небось опять какую-нибудь пакость против соседей замышляет. Но как оказалось, нет. Оказалось, что Данжи, которых я понатыкал в мире лохов порядочно, слишком сильны для обычных людей. Но правители просить о помощи не стали, и все старались зачистить данжи самостоятельно. Конечно, некоторые данжи разнесли мелкие, да и дед пару снес, но первым это надоело, а второго особо не звали, а сам он не сильно-то и рвался. Ему и с семьей было вполне хорошо, а то что данжи, так чего такого, из них же ничего не лезет в мир, не лезет. Ну и чего тогда переживать? Вот надоест местным самим туда лезть, закажут миссию, тогда да, он с удовольствием сгоняет. Так вот, Йорик хотел, чтобы я организовал типа прохождение нескольких данжей на территории другого королевства. И естественно, чтобы все там узнали о несметных богатствах и магических вещах, которые можно получить, пройдя данж. Все это время, пока соседи пытались пройти данжи, он спокойно копил военные силы. Данжи, которые были на территории его королевства, я тогда их везде равномерно понатыкал, чтобы подозрений не вызывать, зачистили мелкие и дед, так что никаких потерь королевство не понесло. И вот он хотел, чтобы правители еще больше навалились на данжи, а то их энтузиазм в последнее время поубавился. И нет, воевать он не собирался. Дед был категорически против войны, а спорить с вроде как невъебенно сильным демоном, который чихом горы сносит, ни у кого желания не было. Вот Йорик и извращался. По плану, жители приграничных территорий, науськанные подосланными агентами, должны были попроситься в состав королевства. Естественно, Йорик бы принял нуждающихся, что не осталось бы без внимания соседей, у которых кусок территории отжали, и они бы поперли войной. Но силы-то у них были уже подточены, а у Йорика немного восстановлены, и они вполне могли продержаться без сильных потерь, пока тот будет развешивать рамен на уши деда о подлом нападении на людей, которым он по доброте душевной оказал помощь. Возможно, что из-за потерь соседи могут вообще и не полезть воевать, а ограничиться гавканьем в его адрес, на что он просто ткнет фактом, что его попросили о защите жители. Короче, лаяться можно годами, и пока одна из сторон не возьмется за оружие, от этого лая никому из правителей не холодно, не жарко. А это точно случится, так как одни потеряли кусок территории и соответственно налогов, а другой приобрел и, распробовав, отдавать обратно не горит желанием. Да, испортил я Йорика, а каким доверчивым и добрым пареньком был, а сейчас вон, интригует вовсю. Проблема только в том, что он против деда интригует, а точнее пытается попользовать его в темную, да еще и при моем участии. По идее глупо, вот только если я соглашусь, это потом можно использовать против меня. Расставить правильно акценты, и вот выходит, что это я пользую деда в темную. Оно, конечно, так и есть в какой-то мере, но тут будет так, что дед очень сильно вспылит. Я, конечно, в этом случае могу просто собрать манатки и свалить, но терять столько всего – бред. Так что пока мы будем на отдыхе, Йорик трагически подавится рыбной косточкой или еще как откинет копыта. Это уже на усмотрение его драгоценной второй жены. Это молодая, но очень амбициозная суккуба давно горит желанием свернуть муженьку шею. И понять ее можно. Ей его мало, очень мало. Тем более, что выкачать всю энергию запрещено, так она еще не единственная жена. Плюс он начал ходить налево, и она осталась даже без того мизера, что получала. А ей налево ходить запрещено. Вот и сидит на сухпайке из чикра-жемчуга. А ее сестры иногда заглядывают в гости и рассказывают, как отправляются в другие миры и устраивают там целые оргии. Вообще, приказ у них обратного толка – побыстрее отправить призывателя на тот свет. А за хорошую работу еще и премии дают в виде опять же души, типа затрахала 100 задротов до смерти, душа 101 отходит тебе. Наследнику Йорика есть, суккуба не даст лишить себя власти, да и все завязаны с недавних пор на правителя. Интриги, конечно, будут, но пусть с ними чьи и суккуба разбираются, или еще кто. На деда все равно никто не попрет, а если попрут, огребут по полной. Доступ в этот мир я теперь не потеряю, даже если алтарь раздолбают, врата – это вещь полезная. Поскольку Йорик заключил со мной контракт, его душа прилетит ко мне. Нужно будет дать команду Мурзику, чтобы устроил Йорику душескопию и узнал точно, замышлял ли он чего-то недоброго или просто у меня паранойя. Если последнее, явлю людям чудо, воскрешение. Воду в вино превращать не буду, а то еще чего доброго к кресту приколотить попробуют, и куда мне после этого столько трупов девать. Но пока в мире лохов будут бушевать интриги, я с мелкими и семейством Узумаки отправился отдыхать на остров в моем мире. Культурный отдых всем понравился. Без разного рода мелких приколов не обошлось. Вторая жена деда волком смотрела на купальники. Ну да, по ее меркам это страшнейший разврат. Хината сверлила бейкуганом клонов Асуны, непонятно с какими целями. Мелкие развлекались и все норовили заплыть за буйки, куда их, понятное дело, я не пускал. Переживал за сохранность монстров. Дед, в общем, отдыхом тоже был доволен, тем более ему за буйки заплывать никто не запрещал. Ну разве что ли по работе до него докапывался. От него дед шарахался как черт от ладана. Ну да, некоторые черты представителя нетрадиционной ориентации в поведении ли были, устанавливал, чтобы над Кирито стебаться. А у деда из-за моей тогдашней шутки и того, что тот соски в нее уверовал, появилась психологическая травма. Так что не стоит пускать деда в развитые миры, а то увидит гей-парад и шарахнет биджудомой, и хорошо, если только одной. Отдыхом на острове дело не ограничилось. Мелкие отправились исследовать лукоморье, о котором я им рассказал. Дед подбивал меня прогуляться по барьерам, а то он уже начал форму терять. Я был не против. Ему, развлекуха и тренировка, мне, КС и ингредиенты, все довольны. Дамы же приняли предложение хомяка прогуляться по столице одной из империй, где хомыча уважают. Так что через жрецов достать документы на них и обеспечить местной валютой, довольно просто. Только потом все затраты придется оплачивать мне. Хомяк, понятное дело, из своих запасов ничего не даст, а жрецы у божественного хомяка соответственные, за так, хрена лысого чего сделают. Так что придется заплатить. Но тут ничего не поделаешь, не к культу же вселенского зла обращаться, да и стрёмные эти ребята какие-то. Я пару раз наведывался, отвешивал профилактических пиздюлей, чтоб, значится, осознали, что я не вселенское зло, а на самом деле я белый и пушистый. Ну ладно, не белый, но пушистый — это точно. Не помогло. Даже хуже стало. Они теперь еще сильнее проповедуют. Вообще странно получается с религией в тех регионах. Я вроде как там и как создатель всего отметился, но также и за вселенское зло тоже я. Пока дамы изволили гулять, мы с дедом устроили рейд по нескольким новым барьерам, в которые я раньше опасался соваться. Ну и зря, между прочим. Дед разбирал на запчасти нежить, демонов и вампиров, хотя с последними пришлось повозиться, некоторые их способности были очень неудобны. С гигантскими насекомыми было вообще просто. Пока их плющило от моей ауры, дед их добивал. Ингредиентов и КС набрали порядочно, особенно с демонов, на которых сработало мое достижение, и мы получили 5000 в подарок, причем неожиданно, так как я про это достижение, честно говоря, забыл. Зато освежил память о использовании техникой заклинаний, да и вообще обои столпами противников память освежил. Хоть у меня и есть заклинания для массового уничтожения противника, но использовать их в пространстве барьера – суицид. Барьеры, по большей части, не особо крупные, а у меня еще не стерлись воспоминания о походе в Эпик Данж к пауканам и то, как я, прожаренный до хрустящей корочки, вылетел оттуда. Так что шмалять армагеддонами в барьерах никогда не буду. Да и не числится это заклинание у меня в списке используемых в бою. Скастовать-то я его могу, как и некоторые другие. Тайфун, цунами, гнев недр или кара небес. Вот только кастовать их долго и нужно полностью сосредоточиться на них, а то осечки случаются. Я в основном некромант, маг жизни, артефактор, зельевар, шаман, ну и с последнего времени химеролог. Да и в некроманте я больше по поднятию нежити и ее упокоению, с атакующими заклинаниями в этой школе у меня не сильно. В остальных тоже по верхам нахватано. В общем, я универсал. Но это то, что касается магии, я ведь и в других областях много чего знаю и использую. И везде не особо хорошо.